Глава третья. В этот раз мы провели в море почти 7 дней. По меркам отправлявшихся из Англии в Индию чайных клиперов мелочи, но для нас срок был более чем затянутым. Дикие становились все более хмурыми, ведь мы с каждым днем отдалялись от их родных гор. Женщины гномов тоже не испытывали особой радости, а вот мастера чувствовали себя комфортно, даже несмотря на качку и небольшой шторм, который всем нам пришлось пережить. Свободного времени на недовольство у них не оставалось, потому что прямо на палубе галеры шла сборка реактивных двигателей. Не уверен, что двигатели нам точно понадобятся, но это отвлекало гномов от тягот морского путешествия. Как всегда, дело у мастеров шло весело, то есть с руганью и воплями, но по-другому они не умеют. Был занят и мастер Гико. В мемуарах гномов, вернувшихся домой после крушения летающего острова, было ясно сказано, что эта громадина упала в море. Так что теперь газовщик занимался созданием аналога акваланга. Его попытки пока были далеки от совершенства. Но подводные поиски можно начать и с обычной прямоточной подачи воздуха сразу от редуктора, без контроля дыхания. С масками проблем вообще не было. Нечто похожее на гивею росло и в этом мире. Мы зашли в ближайший порт за дополнительными материалами. И из купленных там сока и серы Тири без проблем наварила резины. После десятка неудачных проб мы получили почти стандартные маски, ласты и загубники. На этом ведьма не остановилась и уже пропитывала резиной сшитую киртой основу для гидрокостюмов. К месту, где по записям гномов должно находиться утонувшее творение древнего мага, мы прибыли теоретически готовыми к любым неприятностям. И эти неприятности начались сразу же. Найти нужный остров проблем не составило, а вот рассмотреть на дне затопленный воздушный мега-корабль не получалось. Следующие 3 дня поиски велись 2 способами. Матросы в масках ныряли под воду, а гномы в своей каюте перечитывали каждую закорючку. Погода там стояла солнечная и жаркая, что в этой части Срединного моря совсем не редкость. Так что лучше всего себя чувствовали именно ныряльщики. Неудивительно, что на 2-й день я сам к ним присоединился. Погружаясь под воду, словно попадаешь в совершенно другой мир. Вся суета отсекается сверкающей пленкой поверхности воды и охватывает ощущения, похожие на медитацию. Движения становятся плавными, и вслед за ними замедляются мысли. Причем настолько, что не сразу вспоминаешь, зачем ты вообще спрыгнул с борта галеры. Встрепенувшись, я заработал ластами, уходя на глубину. Пока мы не пользовались баллонами и регулярно всплывали, чтобы глотнуть свежего воздуха через трубку. Подо мной проплывало заросшее кораллами дно. Солнечные лучи, пройдя сквозь поверхность воды, мерными волнами пробегали по красочному великолепию. Красиво, но, увы, совершенно бесполезно. Я сразу предупредил ныряльщиков, что высматривать на дне надо не инородные предметы, а правильные очертания в природном ландшафте. Упавший на дно остров наверняка зарос кораллами до состояния полной мимикрии. Всплыв 10 раз, чтобы глотнуть воздуха, я решил, что хватит. В этом квадрате все равно ничего нет. Больше всего напрягала мысль, что искомое может обнаружиться у северного побережья острова, где глубины доходили до 100 метров. Вытянувшись в струнку и расслабленно опустив руки вдоль тела, я всплыл и прорвал головой водную пленку. Борт галеры возвышался прямо надо мной, но я все равно промахнулся на 2 метров мимо веревочной лестницы. Солнечные лучи согрели остывшую кожу на плечах, но все равно нужно набросить на плечи рубаху. Не хватало еще обгореть в начале наших поисков. Заметив мое появление, вскрикнул вахтенный матрос, что откровенно напрягло. Обычно это действо не вызывало подобного ажиотажа. Значит, что-то случилось. К борту, встречая меня, подбежал Турбо. «Мы нашли!» «Что вы нашли?» — автоматически спросил я, хотя уже догадался, о чем говорил мой друг. «Нашли место, где может находиться летающий остров». «Неплохо. Похоже, гномы в трюме справились лучше пловцов за бортом». Впрочем, последним еще предстоит внести свою лепту, если, конечно, поднятый турбопереполох не окажется напрасным. Вопли префекта привлекли внимание Тири, и она поднялась со своего лежака. Попытка вытащить ведьму из провонявшей каюты лаборатории дала неожиданный результат. После рассказа о солнечных ваннах ведьма вытрясла из меня целый ворох информации о родном мире. В итоге мужской части команды добавилось мучений, а женской — зависти. Сшитая киртой бикини потрясающе сидела на ведьме, кожа которой уже покрывалась ровным загаром. Да уж, близок локоток, да не укусишь. Нет, укусить, конечно, можно, как мухомор, в первый и в последний раз. «Что вы там накопали?» Оторвав взгляд от подходившей к нам хаоситки, спросил я. Турбо посмотрел на Тири и ехидно фыркнул. На гнома чары ведьмы почему-то не действовали. И это при том, что такого ходока по борделям еще нужно поискать. «Там было одно место, которое Парка не совсем верно истолковал. Он подумал, что взлетевший на платформе мастер увидел в воде голову плывущего товарища и направился к ней. Поначалу я и сам так решил». «И?» — поторопил я отвлекшегося друга. «Я перечитал этот кусок и понял, что речь идет о похожей на голову скале». «Это интересно», — проворчал я, задумавшись. Картинка произошедших здесь пару столетий назад событий получила важное дополнение. По какой причине упал летающий остров, спасшиеся гномы не знали. Но в своих записях они предполагали, что создавший летающую громадину маг где-то напортачил в своих экспериментах. В общем, рвануло там не слабо. И только гномы, производившие настройку вытащенной на открытый ярус левитационной плиты, которую я распорядился называть платформой или антигравом, сумели правильно повести себя в авральной ситуации. Они запустили платформу и с большим трудом сумели остановить ее плавное падение у самой воды, когда как остров рухнул в море, словно огромный булыжник. Учитывая солидную высоту, удар был не слабым. Платформа, на которой мастера проверяли сбившуюся настройку, была запитана не от общей сети, а от переносного накопителя энергии. Это и спасло им жизнь. Из 200 обитателей летающего острова выжили только 3 гномов. Сам великий маг канул в воду вместе с остальными. Если вставить в эту картину пазл, в котором гномы двинулись над морем к острову, используя как ориентир похожую на голову скалу, появлялись неплохие шансы на успешный поиск. «Виритус!» — крикнул я штурману, чье лицо было видно сквозь широкую бойницу в куполообразной рубке. «Поднимай пловцов на борт! Нужно обойти вокруг острова!» Штурман согласно кивнул и дунул в свисток. Этот звук выгнал из трюма десантников, которые прятались там от палящего солнца. Приказав всем внимательно искать на берегу похожую на голову скалу, я отправился в свою каюту, чтобы переодеться. Остров, у которого велись поиски, был не очень большим и полностью необитаемым. Мы не нашли там ничего интересного, даже поохотиться не на кого. Зато на острове росли разнообразные фрукты и имелась свежая вода. Размеры этого клочка суши посреди моря были нам на руку. Уже через 2 часа движения вдоль берега, сидевший на верхушке мачты Юнга заорал, что видит подходящую скалу. Паренек был не только глазастым, но и сообразительным. С нами он давно, еще со времен побега из Дарака, но только сейчас его дед, ставший главой объединенной артели рыболовов нашего острова, сломался и разрешил внуку выйти в море Юнгой. Юный Такис буквально фонтанировал накопленной на острове энергией. Он учил маленьких гномов лазить по такелажу, причем по ловкости не сильно отставал от эльфенка Чирика, и дольше всех находился в поиске под водой. Присмотревшись, я увидел скалу, точнее, заросшую деревьями горушку. Она действительно была похожа на голову человека с наполовину закрытым зарослями лицом. «Турбо, как долго твои родичи добирались до берега?» «Там было написано, что они вскоре достигли спасительной тверди». «Да уж, математическая точность», — проворчал я и обернулся к рубке. «Виритус, давай к берегу у той скалы. Затем разворачивайся и обратно в море. Работаем как раньше, 50 метров и остановка для поиска». Когда корабль бросил якорь в первый раз, я уже был готов к погружению. Рядом со мной на фальшборте, как стая галок, сидели 5 матросов и Такис. Тири тоже решила к нам присоединиться, но на фальшборт не полезла. А встала у специальной прорезанной для шторм-трапа дверки. Чтобы оторваться от чарующего зрелища шикарной девушки в бикини, маске и ластах, я натянул на лицо свою маску и спрыгнул вниз ногами. Вокруг завертелся рой пузырьков. Извернувшись как угорь, я заставил свое тело погрузиться глубже. Так, надо возвращать Тири на борт. А то поисковики не исследуют дно, а пялятся на пловчиху. Хотя я их вполне понимаю. Ох, что-то расслабила меня курортная обстановка. Да так, что мысли об опасности интимного контакта с ведьмой приходилось выгонять из головы буквально силой. Кто бы сомневался, что именно Такис найдет упавший остров первым. Это случилось на 5-й стоянке от берега. Я как раз изучал подозрительный камень, сплошь заросший водорослями, когда в поле моего зрения, словно чертик из табакерки, выскочил юный ныряльщик и начал руками и ногами изображать живой иероглиф. Что-то это должно было значить, но кто бы еще расшифровал? Запас воздуха в легких у парня был на пределе, поэтому он, отчаявшись донести до меня свою мысль, торпедой рванул вверх. Я последовал за ним. «Ну и чего тебя корчило?» — отдышавшись, спросил я. «Там такой большой квадрат и перекошенная башня». «Где там?» «Я покажу», — ответил Такис, явно намереваясь нырнуть обратно. «Стоять! Возвращаемся на галеру». «Но там...» «Выполнять!» — прикрикнул я на брызжущего энтузиазмом Юнгу, и ему пришлось подчиниться. Забравшись на палубу, я вызвал наверх мастера Гико, все еще копавшегося с баллонами в своей каюте. После этого началась взрывная суматоха. К погружению экипировались 4 аквалангиста по числу готовых комплектов. В группу вошли я, двое матросов и Такис, хотя ранее его участие не планировалось. В воду мы вернулись минут через 10. Мастер Гику уже нащупал схему прерывателя, отслеживающего дыхание, но неиспытанную конструкцию я решил не использовать. Так что мы ушли на погружение в старых комплектах. Из висевшего на спине баллона воздух безостановочно через редуктор подавался в шланг с загубником на конце, так что время пребывания под водой сокращалось как минимум вдвое. Но пока этого хватит. Мы, как тюлени, с Тайкой последовали за проводником, и меньше чем через минуту Такис указал нам на небольшой обрыв. Здесь было немного темнее, но не настолько, чтобы не разглядеть угол огромной платформы и возвышающуюся над ней косую башенку. Если честно, сходу определить все это как искусственную конструкцию мне удалось только благодаря тому, что Юнга сказал об этом заранее. Все заросло водорослями и кораллами, так что ровные линии смазывались, но при всем желании природы скрыть столь масштабные следы деятельности разумных существ получалось плохо. Из записей спасшихся мастеров мы знали, что почти все жилые здания находились на поверхности летающего острова. Теперь они выглядели как нагромождение покрытых кораллами скал и уходили в глубину под острым углом. Вход на нужные нам технические уровни располагался как раз у подножия обрамляющих остров башенок. Теперь вперед вырвался я, но только для того, чтобы остановиться у наполовину заросшего водорослями квадратного прохода в башню. Внутри было темно, как в угольной шахте. Нужно возвращаться. Только теперь я поймал себя на том, что не провел ликбез по необходимым для работы на глубине знаком. Пришлось уподобиться Такису и исполнить небольшой танец, чтобы три напарника поняли мой приказ к всплытию. Любопытного парня пришлось выдергивать из темного прохода и тащить наверх за шиворот. Уже пройдя половину подъема, я заметил, что рядом только один из двух взрослых матросов. В груди появился холодный ком плохих предчувствий. Извернувшись в неуклюжем пируэте, я увидел, как к задержавшемуся у башни матросу из черного проема рванули 3 стремительные тени. Через мгновение все 3 твари впились в него зубами. Бедолага задергался, и вокруг сплетшихся в клубок тел начало расползаться кровавое облако. Вот он, момент истины, когда решается, кто человек по натуре. Трус или герой? Увы, в такие мгновения чаще всего выбор колеблется между трусом и дураком, как бы мерзко это ни звучало. Короткий взгляд вверх показал пловцов, панически уплывающих к бликующему одеялу поверхности и виднеющемуся темному силуэту брюха галеры. Пора и мне за ними, но что-то внутри противилось приступу паники. Ее начала затмевать холодная ярость. «Илья, не дури!» И все же я потратил пару секунд, чтобы убедиться в том, что матрос уже не двигается самостоятельно. Тело дергалось только от рывков терзающих его монстров. Возможно, за эту отмазку для совести мне придется заплатить очень дорого. Я заработал ластами до боли в мышцах ног и набрал такую скорость, что практически выпрыгнул из воды. На этот раз прицел оказался верным, и я вынырнул прямо возле шторм-трапа, что и спасло мне жизнь. В рывке мои руки уцепились в деревянные перекладины, так что из воды удалось выдернуть себя буквально за секунду. Даже ласты не помешали этому стремительному подъему. Позади с мерзким стуком хлопнулись челюсти монстра, а в следующую секунду меня рванули вверх руки утеса. С бешеными глазами и наверняка торчащими дыбом волосами я осмотрелся вокруг. Вид стоящих на палубе пловцов вызвал короткую вспышку радости, которую тут же затопила волна злости. Сбросив ставший неподъемным баллон, я подошел к борту и увидел мощные тела подводных хищников. Они были похожи на гигантских мурен, которым кто-то прикрепил по 4 ласты. Черные твари достигали не меньше 5 метров в длину и с 0,5 метра в ширину. Уродливая голова щерилась широкой пастью с огромным количеством тонких и кривых зубов. Эти твари, словно издеваясь над нами, скользили в прозрачной синеве, а еще ниже распухало кровавое облако. На борту галеры царила полная тишина, в которой мои слова прозвучали карканьем зловещего ворона. «Ну, уроды, я вам сейчас...» Договаривал я, уже спускаясь к своей каюте. На поиск необходимых мне предметов ушло не больше 10 секунд. Когда я выскочил обратно, твари все еще кружили у беремы. «Ловите!» Выдернув предохранители из 2 гномьих гранат, я выждал 5 секунд и забросил их в море. Еще через 2 секунды под водой ухнуло, и вверх ударили 2 невысоких фонтана воды. Бросал я так, чтобы гидроудар не повредил судно, а вот тварям досталось по полной. Они дружно всплыли, причем классически, брюхом вверх. Те, у кого в критических ситуациях мозг работает не хуже обычного, а иногда и лучше, становятся великими полководцами. Увы, у меня все не так, зато словно в качестве компенсации после отката приходят очень грамотные мысли. «Берите багры, кидайте абордажные кошки и сети! Тащите их на палубу!» Запаниковавших от какого-то суеверного страха моряков пришлось подгонять буквально пинками, но в итоге мы выудили все 3 туши из воды и для надежности примотали длинные тела к веслам. Теперь они не извернутся и никого не укусят. Пришло время привлечь других специалистов. Начнем с гномов. «Парко, мне срочно нужна клетка, чтобы там уместилась эта тварь. Еще толстая цепь». «Зачем? Заткнись и делай!» Нервное напряжение выплеснулось криком. Руководителю такое поведение не к лицу, но ничего, потерпят. К тому же это иногда бывает полезно. Паку шустрым колобком рванул к трюму, за ним побежали еще 3 мастера. «Тири!» — повернулся я к ведьме, отметив, что она без страха, даже с восхищенным любопытством рассматривает морских чудовищ. Да уж, хаос так закрутил ей извилины, что на береме паника миновала только ее. «Тири!» — повторил я, чтобы отвлечь хаоситку от вида хищных тел, одно из которых начало подавать признаки жизни. «А? Что?» «Мне нужно, чтобы ты придумала такой состав, который убьет или заставит мучиться тех, кто дышит в воде, но не повредит пловцам с аквалангами. Сможешь?» Ведьма на минуту задумалась и решительно кивнула. «Ну все. Отпуск закончился. Придется ей от солнечных ванн и водных процедур возвращаться в вонючую лабораторию». Меня наконец-то отпустила адреналиновая атака, и на плечи навалилась усталость. Присев у борта рядом с трясущимся и сжавшимся в комок Такисом, я толкнул его плечом. «Ты как?» «Это морские демоны?» Стараясь не стучать зубами, спросил паренек. «Понятия не имею», — честно признался я. «Это они!» Послушался голос подошедшего штурмана. «Простите, господин, но я бы посоветовал уходить отсюда сейчас же и никогда не возвращаться». «Твои советы, как бывалого моряка, для меня очень ценны, но мы никуда не уйдем. Справились с ящерами, справимся с этими головастиками». Штурман даже дернулся от моих слов и что-то зашептал. Затем притопнул по палубе пяткой и поцеловал свои костяшки. «Да уж, моряки суеверны во всех мирах». Через 5 минут все 3 морских демона очнулись, а еще через 5 один издох. К этому времени гномы справились с заданием. И мы забросили обоих выживших монстров в длинную клетку с решетчатой крышкой. Тири взяла у наших монструозных пленников 100 граммов крови, а затем утес с помощью копья разрезал веревки, вытащил обрубленные под размер клетки весла, и мы сбросили металлическую конструкцию в море. Толстая цепь не давала клетке уйти на дно, остальные полосы надежно удерживали морских демонов внутри. Теперь дело за Тири, а мы пока займемся подготовкой. Я, конечно, не водолаз, но, как и любое дитя информационной эры, кое-что знаю о подводных опасностях, и всякая там зубастая живность не самая большая из них. Для начала мы перегнали берему и встали на якорь прямо над обнаруженной нами башенкой. Затем с помощью грузила и веревки проверили глубину. Мои опасения не оправдались, впрочем, как и надежда. Летающий остров рухнул практически у мелководья, не дотянув до донного порога 50 метров. Поднявшийся угол находился на глубине 23 метра. Все мои знания о проблемах с декомпрессией ограничиваются короткой лекцией инструктора перед погружением на турецком курорте. Рисковать собственным здоровьем и здоровьем своих людей я не собирался, особенно без уверенности, что местные маги смогут разобраться с кессонной болезнью. В свое время инструктор поведал внимающей ему группе туристов о том, что без декомпрессии на глубине в 30 метров можно находиться не более 20 минут. Затем необходим длительный перерыв. Еще он что-то говорил о декомпрессионных таблицах и значении азота, но я ничего не запомнил. А жаль. О глубинах больше, чем 40 метров, он вообще говорить не захотел, несмотря на расспросы. Заверил лишь в том, что нам это не понадобится никогда в жизни. Как я рад, что его предсказания сбылись. Понятия не имею, что бы делал, уйди этот проклятый остров в глубину метров на 100. Скорее всего, с мечтой о небе пришлось бы расстаться, реактивные двигатели использовать, скажем, для экранопланов. Разгоревшаяся во мне тяга к новаторству вряд ли уже отпустят. Ну что же. Будем действовать с хорошим запасом безопасности. И для начала займемся измерениями. Проблема со временем и его определением в этом мире решалась просто. Магические часы представляли собой похожую на карандаш палочку с 10 делениями. Свечение на измерительной палочке постепенно распространялось от одного края до другого. 10 делений днем, а затем свечение пропадало. И все начиналось сызнова для ночных часов. Местный час был где-то в полтора раза длиннее земного. В свое время, когда жизнь стала поспокойней, я нагрузил свою голову мыслями о физике и астрономии, пытаясь понять, куда меня занесло, но затем плюнул на это дело и просто решил жить дальше. Проблем хватало и без вселенских загадок. У Тири для измерения времени работы с реактивами имелась часовая палочка тоже с 10 делениями. Она равнялась одному делению суточной палочки. Чтобы перевести все это в привычные для меня минуты, я обратился к физиологии. Каждый, кто хотя бы пытался заняться оздоровительным бегом, знает, что нормальное сердцебиение мужчины равно приблизительно одному удару в секунду, ну, может, чуть больше. На часовой палочке я отметил интервал, который прошло свечение, пока мое сердце сделало 300 ударов. Таким образом, я получил отметку в 5 минут. Увеличив ее втрое, я получил 15-минутную метку. По этому значению и будут работать водолазы. К вечеру оборудование для погружения было полностью готово, как и несколько вариантов составов от Тири. Жидкость зеленого цвета вызвала у запертых в клетке тварей серьезное беспокойство. Через 10 минут мы использовали синюю жидкость, которая заставила монстров биться о прутья и судорожно дергаться. А вот желтый состав привел тварей в настоящую панику и через минуту уморил окончательно. «Нам эта гадость не повредит?» — спросил я у ведьмы, разглядывая пробирку с желтой жидкостью. «Если не будете ее пить, то не повредит. Да если и выпьете, помучитесь немного на горшке, и все пройдет. Я настроила хаос на их кровь и изменила эманациями отвар из десятка трав. Для людей эта смесь не опасна». «Сколько можешь приготовить?» «Сейчас пару мер, завтра еще десяток». «Местная мера в два раза меньше литра, так что нам хватит». «Хорошо. Погружение начнем завтра. А сейчас всем отдыхать». Утреннее погружение пришлось немного отложить. Небольшой бунт на корабле стал для меня неприятным сюрпризом. Суеверные моряки отказались лезть в море. Когда я вызвал добровольцев, вперед шагнул только Такис. Вид он имел бледный до зелени, но решительный. Остальные начали возмущенно галдеть, требуя срочно покинуть проклятое место. Недовольство было мгновенно подавлено рычанием утеса, но это не решало основную проблему. Гномы и дикие в качестве аквалангистов не годятся. Не было надежды и на эльфов. Воду они любили не больше кошек. Казалось, что после приключения на экспериментальном танке у меня напрочь исчезнет желание лезть вперед на острие атаки. Желание-то исчезло, но вот обстоятельства толкают именно к этому. Увы, придется рискнуть и Такисом. Во-первых, мне внизу нужен помощник, а во-вторых, если со своим страхом справится Юнга, то бывалым матросам придется последовать его примеру или больше никогда не ступать на палубу. Повторный осмотр экипировки и мысленная прокрутка будущей операции привели к еще одной задержке. Гномы переделали освободившуюся от дохлых монстров клетку, врезав дверку с длинной стороны. Также они сделали емкости для травы в виде цилиндров с разрезами и губкой в середине. При нашем движении вода, проходя сквозь разрезы, будет вымывать жидкость из емкости. Если же цилиндр находится в статике, утечка прекратится. Это было нужно, чтобы не слишком снизить видимость в тоннелях технического уровня летающего острова. Цилиндры наштамповали очень быстро. Хорошо иметь под рукой мастерскую и много опытных мастеров. Клетку я решил использовать из-за течения, которое сможет нарушить плотность облака яда при спуске. Для этого на палубе быстро развернули в рабочее положение грузовой кран, а удерживающую клетку цепь закрепили на барабане. Когда солнце уже высоко поднялось над горизонтом, мы были готовы к погружению. Пока мы экипировались, вокруг ходил медведь, выдвигая все новые варианты действий. От принудительного погружения взбрыкнувших матросов до предложения самому стать аквалангистом. На все его попытки отстранить меня от опасного предприятия я лишь по-доброму улыбался. Странное поведение для дикого. По традициям его племени, вождь должен лезть в самое пекло. Либо он размяк от старости, либо это я плохо влияю на своего зеленокожего друга. Погружение клетки, в которой уже сидели мы с Такисом, отсекло нас от всей этой суматохи. Кроме висящих у нас за спинами баллонов, в клетке имелись еще 4. Но это так, на всякий случай. Доработанный мастером Гико акваланг давал уверенный 20-минутный запас воздуха, даже с учетом разницы в давлении. Меньше чем через минуту дно клетки ударилось о заросли кораллов в 2 метрах от входа в башенку. Пока никаких тварей вокруг не видно. Я повернулся к Такису, глаза которого от страха были почти на всю маску, и успокаивающе хлопнул его по плечу. Из-за воды жест получился какой-то величественный, что ли. На всякий случай я достал один из 10 закрепленных на поясе цилиндров и сдвинул вверх крышку. Обнажились длинные прорези водозаборника, из которых медленно поползли щупальца желтых струй. Для верности я помахал цилиндром в воде. Струи превратились в облако, которое стало гуще и начало расплываться вокруг клетки. Нормально. Решив не изобретать велосипед, я обучил пловцов стандартной жестикуляции. Поэтому показал парню жест «Окей» и увидел такой же в ответ. Значит, страх еще не окончательно забил мозг паренька. Когда желтое облако достигло входа в тоннель, я первым выбрался из клетки и быстро пошел к башне. Ласты мы оставили на галере, да и без надобности они нам. Надетая поверх гидрокостюма кольчуга давала дополнительный вес, так что можно просто ходить по дну. 5 коротких шагов переместили меня к входу в башню. Сначала медленно и печально во тьме канул цилиндр, а затем туда же полетел и шар магического фонаря. Спуск оказался небольшим, 5 метров, хотя в нашем случае каждый метр означал приближение опасного порога глубины. Об этом нужно не забывать. Опутавшие вход водоросли плавно качнулись, пропуская меня внутрь. Казалось, они напоследок пытались мягко остановить безумца, но делали это без особого энтузиазма. Практически вертикальная шахта в поперечнике была не меньше 4 метров, и я догадывался, зачем такие габариты. За специальное углубление в стене я лишь придерживался, скользя по наклонной поверхности, образовавшейся из-за общего перекоса лежащего на дне летающего острова. Наконец-то подошвы резиновых сапог мягко ударились о каменный пол. Здесь кораллов не было, только с десяток каких-то мелких моллюсков прилипли к стенам. Лежавший на полу магический фонарь высветил горизонтальный тоннель, который под небольшим уклоном уходил еще 10 метров в сторону. В сечении тоннель был таким же, как и шахта. По бокам виднелись проходы в другие коридоры, но нам они без надобности. Благодаря записям из архива мы знали, что узловая точка гравитационной сети находится в дальнем тупике. Так, добавляем еще 2 метра, и вместе с вертикальной шахтой и расстоянием до поверхности получаем почти 30-ник, а это уже нехорошо. Нужно спешить. Я посмотрел вверх на плавно опускающегося напарника, затем, оставляя за собой шлейф желтого дыма из нового цилиндра, пошел дальше. Вода создавала сопротивление, но уклон нивелировал тормозящую силу, так что двигаться получалось быстро. А вот с возвращением могут возникнуть проблемы. Еще один светильник упал посреди коридора, а третий я оставил у входа в 6-гранный зал. Пол и стены этого плоского как шайба и пустого помещения были абсолютно гладкими. Так что с первого взгляда искать здесь нечего. Но только с первого взгляда. По совету гномов я посмотрел вверх и увидел то, что я ожидал. Потолок зала находился на высоте 2 метров и был похож на соты. Ячейками там служили 6-гранные углубления, в которых находились такой же формы каменные плиты примерно 1,5 метра шириной. По всей поверхности антигравитационных платформ расползлись ломаные гномьи руны. Также имелось несколько отверстий явно технического назначения. Да и руны вряд ли несли только художественную функцию. Вот они какие, вожделенные артефакты. Быстро пробежавшись взглядом по потолку, я насчитал 18 штук. Если они все в рабочем состоянии... Мой мечтательный восторг был грубо прерван тычком в спину. Я резко развернулся и увидел Юнгу, который вцепился в меня и обреченно закрыл глаза, видневшиеся сквозь розоватое стекло маски. Пузырьки воздуха бешено вырывались из отверстия в его загубнике. Как он только его вообще не выплюнул в таком-то состоянии. Из парня точно будет толк. Взгляд через плечо Такеса выхватил феерическую картину. В коридоре билась в припадке уже знакомая нам тварь. Она почти добралась до нас, но тут сработал составчик Тири. В общем, я наблюдал последнюю стадию агонии. В голову тут же пришла мысль, что не помешало бы взять с собой стальное помело, которым легионеры удерживали на расстоянии ящеров. Ну, или что-то типа щита. Еще можно попробовать, как работает под водой автоматический арбалет гномов. Но вот как меня, такого тугодума, не грохнули до сих пор с моими-то приключениями? Ох, и тяжело приходится моему ангелу-хранителю, который спас и в этот раз. Несмотря на яд, морской демон как-то проплыл весь коридор и почти цапнул в усмерть перепуганного парня. Хотя эта мурена с ластами могла вынырнуть из бокового прохода. Нужно забросить и туда цилиндр с раствором. В зале с платформами концентрация желтизны была уже солидной, что пагубно сказывалось на видимости. Но лучше так, чем острые зубы твари. Тряхнув Такеса, я заставил его открыть глаза и указал рукой на уже затихшего в коридоре монстра. Затем самостоятельно снял с плеча Юнги сумку, в которую он тащил инструменты. До потолка удалось достать без проблем, как и разглядеть крепление платформ. В гнездах их удерживали болты. Откручивать фирменные гномии болты с тремя гранями я даже не пытался, поэтому достал гномий же сварочный аппарат. Впрочем, по сути, это был скорее паяльник. Короткая трубка, которую я достал из сумки, красным и более узким концом уткнулась в трехгранный болт. После нажатия на идущую вдоль трубки клавишу, ее кончик тускло засветился. По словам Парку, размягчитель работал не за счет температуры. Иначе мы бы здесь уже сварились. А как-то воздействовал на структуру металла болтов. Так гномы снимали то, что нельзя было открутить, или скрепляли то, что было трудно закрутить, как, например, водопроводные трубы. Буквально через 10 секунд шляпка болта начала сминаться, как пластилин. Я старательно соскреб ее и занялся следующей. Через пару минут, заставив меня испуганно отскочить, насколько это позволяли подводные условия, шестиугольник платформы ухнул вниз. К счастью, летающий остров создавали настоящие мастера. Гномы вообще отличаются основательностью и продуманностью. Вот только ценил их маг летающего острова гораздо меньше, чем в том же Вертоноре. Человеку с плитами на потолке работать удобно, а вот гному понадобится лесенка. Явно тяжеленная плита до пола так и не долетела. Где-то посредине между потолком и полом плавное падение остановили специальные цепи. В таком виде наверняка было очень удобно проводить техническое обслуживание. Облегченно выдохнув очередную порцию пузырьков, я уже начал искать, как отцепить крепление цепей, параллельно обдумывая способ транспортировки плиты по коридорам и подъем сквозь шахту. И тут мои мысли были прерваны еще одним тычком в спину. Неужели опять демоны? Нет, все оказалось намного проще. Юнга был совершенно спокоен, лишь показывал мне часовую палочку, которая осветилась уже на пятую часть. Ёшкины матрёшки, я так увлекся мародерством, что совершенно забыл о времени. Нужно как-то отблагодарить парня за сообразительность. Похлопав Такеса по плечу, я наклонился вперед и с максимально возможной скоростью направился к выходу. Нам стоило поспешить. Обратный путь, несмотря на уклон, прошел намного быстрее, потому что был хорошо разведан. Как только мы загрузились в клетку, ослабленная цепь натянулась, и наш странный лифт начал всплывать. За клеткой постоянно наблюдали сверху со шлюпки, используя известный и в этом мире оптический прибор — ведро без дна. Клетку вместе с нами осторожно подняли на палубу, где собрался комитет по встрече в составе абсолютно всех, кто в этот момент находился на береме. Так что стало очень тесно и совсем неуютно. «Ну как?» — буквально пританцовывая от нетерпения, спросил Парку. «Все нормально. Платформы на месте и...» «Где?» — не дав мне договорить, спросил артефактор и даже импульсивно протянул руку, словно надеялся, что я вытащу тяжеленную платформу из кармана. «На дне», — проворчал я. «Всем разойтись по местам и заняться своими работами. Здесь остаются только ныряльщики». Народ подчинился не очень охотно. Но взявший дело в свои руки медведь быстро навел порядок, словно по мановению волшебной палочки, очистив палубу. Мне же предстоит провести инструктаж, ломая стереотипы и борясь с фобиями. Задачка та еще, но иного выхода нет, так что придется работать грубо. Сняв кольчугу и гидрокостюм, я прямо в подштанниках уселся на корпус не до конца собранного реактивного двигателя. Окружившие меня матросы чувствовали неладное и нервно отводили глаза. «Итак, дорогие мои покорители волн, я не стал говорить вам об этом перед спуском, понимая опасность морских демонов, но сейчас хочу напомнить, вы все подписали контракт. В нем говорится, что вы беспрекословно выполняете мои приказы». «Все приказы», — повторил я, обводя взглядом напрягшихся моряков. «Там не сказано, что мне нужно учитывать морские суеверия и вашу трусость». «Ага, зацепило». Морячки разозлились, но ничего. На это у меня есть очень хорошая плетка. «Не нравится слово «трусость»? А как еще можно назвать то, что вы отказались лезть туда, куда смело пошел ваш наниматель в компании Юнги? Отвагой, гордостью или брезгливостью? Может, вам не нравится погружаться в соленую воду? Ну тогда оставайтесь на берегу и разводите коз». Морячки недовольно загудели, но за их спинами стояли невозмутимые, как гранитные монументы Дики. И этот факт действовал лучше любого успокоительного. «В общем так. Через час вниз уходит новая группа из 3 человек. Затем еще 2. Завтра повторим. Больше 1 погружения в день делать запрещаю. А сейчас проведем инструктаж. Слушаем внимательно. Повторять не стану».